Глава 3. 25 августа 1937 года. Ленинград. Директор завода имени Ворошилова Казаков, придя утром на работу, начал свой день с просмотра поступившей к нему на завод почты. Первым в небольшой стопке писем, заботливо подготовленных для него секретарем, лежало письмо из главного автобронетанкового управления рабоче-крестьянской Красной Армии. В этом письме заместитель начальника ГАБТУ комкор Павлов приказывал выделить инженеру Новикову все необходимое для создания им прибора по электрической закалке стали. Вот настырный сучонок, в сердцах выругался директор на своего молодого сотрудника. Через мою голову на самый верх полез. Никак не угомонится и не понимает гаденыш, что он не только сам может себе шею сломать, но и других под монастырь подвести. Вызвав своего секретаря, он велел ему немедленно вызвать к себе конструктора Новикова. Делать нечего, придется выделять Новикову материалы и людей для его аппарата, но прежде придется его выслушать, что он там наизобрел. Раз все равно придется ему выделять материалы работников, так пускай хотя бы подробно объяснит, что он придумал и как это работает. Я стоял за своим кульманом, когда ко мне подошел наш начальник отдела и велел мне немедленно идти к директору завода. Убрав в ящик своего стола чертежные принадлежности, я пошел к Казакову. Похоже, моя идея отправить письмо Сталину сработала. Ничем иным внеурочный вызов к директору завода я объяснить не мог. В кабинет директора меня проводил его секретарь сразу, как только я зашел в директорскую приемную. Одного беглого взгляда на Казакова было достаточно, чтобы понять, что он взбешен. Ну точно, сработало мое письмо. Судя по всему, Казаков получил какое-то указание. Скорее всего, выделить мне все необходимое для создания прибора по закалке стали электричеством. «Что, добился своего? Думаешь, самый умный тут?» Мне пришло письмо из главного автобронетанкового управления рабоче-крестьянской Красной Армии от заместителя начальника комкора Павлова. «Я выделяю тебе двух слесарей, слышишь, двух, и все необходимые материалы для постройки твоего агрегата. И не дай тебе Бог не управиться в 2 недели. Если то начальство...» При этом Казаков ткнул пальцем вверх. «Твой провал тебе простит, то я тебя взгрею по полной программе. И мало тебе не покажется. Ты все понял, Новиков?» Да, директор был взбешен, и я постарался несколько сгладить последствия обращения наверх через его голову, а потому спокойным и полупросительным тоном заговорил. «Николай Степанович, я не понимаю, чем вы недовольны? Тем, что я через вашу голову написал в Москву? Так я просил вас позволить мне сделать хотя бы этот прибор, но вы мне отказали. Что мне оставалось делать? В конце концов, я ведь это не для себя лично просил, а для общего дела. Вы своим отказом просто не оставили мне другого выбора. Я понимаю, что, перескочив через вас и обратившись сразу на самый верх, я вас несколько подставил, но ведь не специально. Я за дело болею. Да, разработка танка мной может вам показаться преждевременной, но ведь аппарат для закалки стали электричеством можно было дать сделать. Тут ведь и материалов, и работников всего ничего. Но вы просто выгнали меня и не стали даже слушать мои доводы». Немного успокоившись, Казаков сказал: «Ладно, изобретатель, с прибором мы решили. Выделяю тебе работников и необходимые материалы. А теперь покажи мне, что ты там с танком изобретаешь. Раз такие дела пошли, то надо хотя бы знать, что ты там напридумывал. Может, действительно что стоящее найдется в твоих изобретениях?» «Сейчас принесу, чертежи у меня в столе лежат». И я убежал к себе в бюро за чертежами. Вот, смотрите, я развернул перед Казаковым лист ватмана, где мой ЛТ был нарисован во всех проекциях. Он стал внимательно его разглядывать, а под конец просмотрел приведенные внизу листа данные ТТХ. «Да, не ожидал. Думал, ты дурью маешься, а тут действительно новый танк. Абсолютно не похожий на Т-26 или БТ. И более-менее проработанный. А почему форма корпуса такая необычная? Не спорю, смотрится действительно лучше, чем на старых танках. Но так у тебя за броневой объем уменьшен. Зато с такой формой корпуса значительно повышается уровень бронезащиты. Вражеские снаряды либо срикошетируют, либо им придется пробить больше брони, чем толщина самой бронеплиты. Тут обычная геометрия, зато танк получится более живучим. А почему у тебя орудие указано в 60 мм? И что это за утолщение на середине ствола? В ближайшие годы будет значительное увеличение толщины брони, и нынешняя 45-ка, стоящая сейчас на вооружении наших танков, станет практически бесполезной. Я проектирую на перспективу. К тому же даже сейчас с новым орудием наши танкисты смогут поражать практически все ныне существующие танки еще с дальней дистанции, до того, как они сами окажутся в зоне уверенного поражения вражескими танками. А утолщение на стволе? Так это я орудийный эжектор придумал, чтобы после выстрела пороховые газы сами из ствола вытягивались. Штатные вентиляторы могут сломаться, а тут ничего не надо. Эжектор работает на перепадах давления при выстреле. Да, орудие несколько подорожает, но зато у танкистов будет в бою больше шансов, что в самый ответственный момент они не промажут из-за заслезившихся от пороховых газов глаз. Понятно. В общем, сначала посмотрим, как ты справишься со своим прибором закалки. А там видно будет. И помни, у тебя всего 2 недели времени. Из кабинета Казакова я вышел, ликуя в душе. У меня получилось. Я получил шанс осуществить все свои начинания и задумки и изменить ход истории. До самого вечера я согласовывал все необходимое для начала работ над прибором. Нашел выделенных мне директором работяг и вкратце объяснил им, что от них потребуется. Потом пошел на склад и долго ругался с кладовщиком. Он, куркуль такой, заявлял на все, что я у него просил для прибора, что ничего нет. Только после угрозы пойти с жалобой на него даже не к директору, а прямо к нашему уполномоченному от НКВД, заявив, что кладовщик срывает важное правительственное задание, он сдался. Громко ругаясь и шумя как только можно, кладовщик стал подносить все мной затребованное. Причем не он сам, а его молодой помощник, который все это время, пока я ругался с кладовщиком, пытаясь выбить из него необходимые материалы, изображал из себя статую, стоя в сторонке. Вырвав, наконец, боем и жадных лап кладовщика все необходимое, я сходил за своими работягами, и мы вместе, на взятой с собой тележке, все увезли в цех. Я лично контролировал все, что мы грузили, а то боялся, что кладовщик, жук такой, что-нибудь заберет назад. Заперев все в кладовке мастера, я позвал работяг с собой. Со всеми этими хлопотами уже прошла половина рабочего дня, а по сути, кроме общего задания, мои слесаря ничего не знали. Достав схемы аппарата, я стал подробно объяснять рабочим план работ. Хотя он и будет идти под моим непосредственным руководством, но и рабочие должны знать, что именно они будут делать. Так мы просидели до конца рабочего дня, а утром следующего приступили к работе. Прибор сделали за 4 дня, только бежать докладывать об этом начальству я не стал. Прибор мало сделать, его надо еще и настроить, и опробовать, иначе на испытаниях без опыта работы с ним у тебя ничего не получится. Еще, считай, полную неделю я возился с настройкой и подбором режима работы, прежде чем у меня, наконец, получилось. Да, в моей памяти было устройство этого агрегата, вот только лично я на нем не работал, Так случайно как-то попались его схемы, а сейчас моя совершенная память просто их выдала. Только мало построить прибор или станок. Надо еще уметь на нем работать. Вот и пришлось мне методом научного тыка подбирать режимы работы прибора. Лишь когда все нормально заработало и металл стал действительно закаливаться, причем лучше, чем при традиционной закалке, я, наконец, пошел к директору с докладом. Второй раз прыгать через его голову я не стал. Во-первых, это окончательно испортит с ним отношения. А мне тут еще работать. Да и он скоро пойдет на повышение, и иметь его потом во врагах мне не очень хочется. А во-вторых, уже не было смысла прыгать через его голову. Своего я, считай, добился, а кто сообщит наверх об успешном выполнении, мне было безразлично. Меня уже было не отодвинуть в сторону. Казаков пришел вместе со мной в цех, где стоял прибор, и прямо при нем я запустил прибор, провел закалку стальной болванки, которую сразу отправили в лабораторию для исследования. В принципе, это было уже не в первый раз. Я ведь уже экспериментировал при настройке аппарата. Но тут все происходило на глазах директора, а потому делалось как в первый раз. Изучив результаты исследований, довольный Казаков ушел к себе. Пускай не он был инициатором создания этого агрегата, даже был вроде как против этого, но создан он был, считай, под его руководством, и именно это будет на слуху у начальства. 7 сентября 1937 года. Москва. Взяв закрытый справочник и найдя в нем нужный номер, директор завода имени Ворошилова позвонил в приемную заместителя начальника автобронетанкового управления рабоче-крестьянской Красной Армии. Телефон снял секретарь Павлова, которому Казаков и доложил об успешном выполнении задания. Сначала секретарь Павлова не понял, о чем именно идет речь, но быстро вспомнил о собственноручно отправленном в Ленинград письме директору завода имени Ворошилова. Вечером того же дня Павлов докладывал об этом Сталину, напросившись к нему на прием. «Товарищ Сталин, сегодня мне отзвонился директор Ленинградского завода номер 174, товарищ Казаков. Он сообщил, что товарищ Новиков выполнил свое обещание и сделал прибор для электрической закалки стали. При этом качество стали повышается. Считаю, что товарищ Новиков на деле доказал, что он не краснобай и отвечает за свои слова. Если он действительно сможет в кратчайшие сроки разработать новый легкий танк с частично противоснарядным бронированием, то тогда можно будет на его основе приступить к разработке уже полноценного среднего танка с полностью противоснарядным бронированием и мощным орудием. Вы так уверены в Новикове, товарищ Павлов? Лично с ним я не разговаривал, но пока все, что он обещал, он сделал. Да и его анализ танков показывает, что он действительно очень серьезно относится к своей работе и разработке танка в частности. Я хочу вызвать его в Москву, в свое управление, и спокойно и без спешки с ним поговорить. Хорошо, вызывайте его. А потом привезите его ко мне. Он меня тоже заинтересовал. Все же он еще слишком молод для своих предложений. Так что будет интересно на него посмотреть и поговорить с ним. Слушаюсь, товарищ Сталин». Вернувшись к себе в управление, Павлов велел секретарю соединить его с директором Ленинградского завода имени Ворошилова. Хотя уже приближался вечер, но Казаков был еще в своем кабинете. Он как раз собирался уходить домой, когда внезапно на его столе зазвонил телефон. Сняв трубку, он услышал. «Добрый день, товарищ Казаков, это вас Павлов беспокоит. Пожалуйста, пришлите мне вашего Новикова. И пускай он с собой прихватит чертежи своего танка. Хотя бы то, что он уже успел сделать. Судя по его упорству, он наверняка ими занимается в свое свободное время». «Хорошо, товарищ Павлов, я немедленно пошлю в кассы за билетом и извещу Новикова. Завтра он уже будет в Москве. Пускай едет прямо ко мне в управление. Там и переночует, если поздно приедет. Я предупрежу на проходной. Я только приехал домой, как зазвонил телефон. Да, в нашей квартире был телефон. Знаю, что это было редкостью в то время. Нам просто повезло. Телефонизировали еще перед революцией. Мне звонил директор лично. К чему такая честь, я узнал сразу, а в первый момент сильно удивился. Вроде с показом прибора все прошло нормально, и с директором я нормально расстался. А тут он вдруг мне звонит вечером домой. «Новиков», — услышал я в трубке голос Казакова, «немедленно собирайся и будь готов завтра выехать в Москву. С тобой хочет встретиться генерал Павлов. С собой захватишь все наработки по своему танку. В Москве езжай прямо в автобронетанковое управление, а тебе там будут знать. Если будет уже поздно, то там и переночуешь. Все понятно?» «Николай Степанович, а билет на поезд? Когда он отправляется?» «Билет на поезд тебе привезут на дом. Тогда же сообщат и время отправления поезда. У тебя все? А чертежи? Они сейчас у меня все на заводе хранятся». «Ох, Новиков, скажешь водителю, чтобы он тебя на завод отвез. А обратно? Все же уже поздно будет. Новиков, тебе никто не говорил, что твоя наглость родилась раньше тебя?» «Нет, Николай Степанович, вы первый». «Ладно, черт с тобой, пускай тебя потом и домой отвезет. А насчет вокзала даже и не заикайся. Сам на вокзал поедешь, чай не барин какой». Вот такой разговор у меня вышел с нашим директором, и, судя по всему, он уже на меня не сердился. Иначе фиг бы меня на машине возили на завод и обратно. Билеты мне действительно привезли через час, а поезд на Москву уходил рано утром и приходил в 17:00. Шанс застать Павлова на рабочем месте у меня был, но если не успею, и он уже уедет, то тогда мне придется ждать утра. Рано утром я отправился на московский вокзал, к счастью, он был не слишком далеко от моего дома. Я спокойно сел на поезд и доехал до Москвы. Практически всю дорогу я просмотрел в окно. Вроде уже не маленький, но нравится мне смотреть в окно поезда, глядя на проплывающие за окном пейзажи, в основном, разумеется, леса. Это как-то успокаивало меня. А вот я и отдыхал душой, тем более перед очень важным разговором. Если мне удастся сделать Павлова своим союзником, то моя задача значительно облегчится. В управление я приехал в 6 вечера, и, к моему счастью, Павлов еще был на месте. Секретарь доложил обо мне, и Павлов меня принял. «Вот, значит, вы какой, товарищ Новиков?» «Какой такой?» «Молодой. Но это не страшно. Говорят, этот недостаток со временем проходит. Я смотрю, чувство юмора у вас тоже есть». «Пока не жаловался. Извините, но как мне к вам обращаться, товарищ Павлов или товарищ Комкор?» «Человек вы не военный, так что можете товарищ Павлов или вообще по имени-отчеству». «Хорошо, Дмитрий Григорьевич. Тогда и вы можете ко мне обращаться просто по имени. Все же вы значительно меня старше». «Договорились?» — усмехнулся Павлов. «Страха перед начальством, я смотрю, у тебя тоже нет». «Это плохо, Дмитрий Григорьевич?» «Как сказать, иногда может подвести, но давай перейдем к делу. Я хотел бы поподробнее изучить чертежи танк». «Дмитрий Григорьевич, пока готовы, так сказать, представительские чертежи. Как танк будет выглядеть? Его примерное устройство, пока еще без точных размеров, так как возможны варианты». «Ничего, показывайте». Я достал из тубуса, принесенного с собой, нарисованные на большом листе ватмана наброски танка. Он был нарисован со всех проекций с указанием примерных размеров. Еще раз изучив проект танка, Павлов, судя по всему, остался доволен. «Вполне неплохо, Олег. Честно говоря, я и думать не мог, что такой молодой специалист, как ты, который и 2 лет не проработал конструктором, сможет предложить такой проект. Просто я с самого детства увлекаюсь танками, причем не просто теми, что уже построены, но и пытаюсь придумать свой танк. Причем не просто так, а чтобы он был удобен экипажу. Кроме того, я прикидывал и тактику применения танков, и сопутствующей ей бронетехники. Тут пока наброски легкого танка, но основной упор надо делать на средние танки с полноценным противоснарядным бронированием. И еще необходимые тяжелые танки, как штурмовые, для прорыва хорошо укрепленной обороны противника. А ну-ка, что еще за сопутствующая бронетехника? Я прикидывал тактику действия танков в разных ситуациях. Наиболее сильны они в поле, на открытых участках, это если они атакуют. Хуже действуют в лесу, а городские бои вообще для танков крайне тяжелы. Почему? В поле у танкистов наилучший обзор, в лесу он более ограничен, а в городе, если противник хоть немного подумает и не струсит, то он достаточно легко сможет сжечь все танки без особых усилий. На основании чего ты, Олег, сделал такие выводы? В любом городе достаточно легко можно найти пустые бутылки бензина и масла. Соединяем это все вместе, делаем простой фитиль из куска веревки и занимаем позицию на крыше дома или его верхних этажах. При некоторой сноровке попасть такой бутылкой сверху в достаточно медленно едущий танк не очень сложно. Танки, конечно, сильный род войск, только, во-первых, их надо правильно применять, а во-вторых, с ними надо правильно взаимодействовать. Я, конечно, не военный, но, Дмитрий Григорьевич, представьте себе такой танковый батальон. В составе батальона 30 танков, по 10 машин в трех ротах, 8 или 9 противотанковых самоходок. Это еще что такое? Вот, смотрите, я достал из тубуса еще один лист ватмана с чертежами легкой противотанковой самоходки. Ведь батальону все равно необходимо усиление. А так, вместо обычных противотанковых орудий, они получат противотанковые самоходки. Либо 2 4-орудийные батареи, либо 3 3-орудийных взвода. Но ведь противотанковая пушка будет значительно дешевле, чем самоходка. Дмитрий Григорьевич, слышали поговорку «жадный платит дважды»? Давайте разберем простейший бой. Противотанковые орудия, конечно, стоят значительно дешевле самоходки. Вот только в бою их значительно легче уничтожить. Рядом разорвавшийся осколочно-фугасный снаряд или мина гарантированно выведут из строя или уничтожат как орудийный расчет, так и само орудие. Кроме того, для каждого орудия необходима машина. А она тоже стоит денег. А обучение расчета? А то, что потери среди простых орудий будут значительно больше, чем среди самоходок, в конечном итоге сведет всю экономию к нулю. Но продолжим. Командиру батальона требуются 2 машины. Одна КШМ на гусеничном ходу. Что за КШМ? Командно-штабная машина, или, если проще, передвижной или мобильный штаб. Выдвижная, как на подлодках, стереотруба, мощная рация и небольшой телефонный коммутатор. Внутри закуток для радиста-телефониста, стол для работы с картами и несколько сидений. Из такой машины командир легко сможет управлять боем чуть ли не с передовой. И необходима она, начиная с батальонного уровня, хотя бы в танковых войсках, в пехоте с полкового, но лучше тоже с батальонного. Кроме этого, обычная, легко бронированная машина для командира, как его транспорт. 9 самоходных зенитных установок на колесном или гусеничном ходу, 3 бронемашины разведки и рота десанта. Это необходимый минимум для танкового батальона. И только в такой конфигурации он будет наиболее эффективен. Ну, ты и наговорил, особенно про колесные гусеничные бронетранспортеры. Где это все взять? Да и разноплановой техники много получается. Немного, по большому счету всего три вида. Как три вида? ЕБП, единая боевая платформа. Возьмем мой танк. Если на нем вместо башни сварить боевую рубку, то получится самоходка. Взаимозаменяемость деталей и агрегатов полная. С колесными бронетранспортерами легче всего. Они, по сути, уже есть, это грузовики. Грузовик строится на обычной раме. Именно на нее навешивают двигатель, ходовую и все остальное. Надо просто спроектировать несущий бронекузов и все. Автомобильный завод может это сделать в течение месяца, особенно если им дать эскиз бронекузова. Только делать их надо полноприводными и односкатными, а колеса делать больше и шире. Точно так же можно сделать на автомобильном заводе легкие гусеничные бронетранспортеры широкого ассортимента. На базе двухосных бронетранспортеров, собственно, командирская машина и дозорно-разведывательная с пулеметной башней. На базе трехосной десантная с пулеметной башней. КШМ на базе колесного бронетранспортера, санитарная и эвакуационная на 32 человека. Насколько? Туда не влезет столько народа. Это тебе не автобус, а даже не бортовой грузовик. Дмитрий Григорьевич, все влезет, вернее, все влезут. Просто в кузове надо установить стеллажи, по которым будут на роликах вставляться носилки из металла. 4 ряда в ширину, 4 ряда в высоту и 2 в длину. В итоге 32 места для лежачих раненых. Понятно, что они там будут как кильки в банке, зато сразу 30 раненых, причем, впускай и слабо, но бронированной машине. По крайней мере, защитит от осколков и большинства пуль при обстрелах. По этому же принципу, но немного с другими стеллажами, транспортно-заряжающая машина для доставки топлива и боеприпасов во время боя в части. Больше шансов довести это во время боя и под огнем противника. Далее. С открытым кузовом будет зенитная, там на выбор, или спарка 127-мм пулеметов, или спарка 20-мм авиапушек, или одна 37-мм пушка. Также в открытом кузове можно установить 82-мм миномет, но лучше разработать более мощный, от 100 мм и больше. Я прекрасно знал, что такой крупнокалиберный миномет ПМ-38 в 120 мм будет разработан в следующем году. Вот вам навскидку 8 вариантов колесных бронетранспортеров, которые можно выпускать на единой базе. Различия только в бронекорпусах и вооружении, плюс небольшая разница в трансмиссии. Практически такие же варианты можно сделать и на гусеничном ходу. Легкая противопульная броня и практически полная взаимозаменяемость всех запчастей и агрегатов, что значительно упростит их ремонт в процессе эксплуатации, особенно в боевых условиях. Это, конечно, хорошо, вот только боюсь, что наша автомобильная промышленность не потянет массовый выпуск этой бронетехники. Ее ведь потребуется очень много, не тысячи, а десятки тысяч единиц, если не сотни тысяч. Есть у меня на этот счет одна задумка, вот только это уже не только не мой уровень, но даже и не ваш. Такое сможет решить только товарищ Сталин. Вот завтра и предложишь ему это. Не понял? А что тут непонятного? Завтра встретишься с товарищем Сталином и сам ему скажешь про свою задумку. Это так быстро можно попасть к товарищу Сталину на прием? Нет, просто он сам хотел на тебя посмотреть. Вот ты расскажешь ему, как нам, по-твоему, можно увеличить выпуск бронетехники. Я несколько ошарашенно смотрел на Павлова. Нифига себе, тут девки пляшут по 4 штуки в ряд. Я тут думаю, как мне плавно подвести разговор к необходимости встречи лично с товарищем Сталиным, а тут уже, как говорится, все сделано до нас. Вот это мне подфартило. Теперь только бы заинтересовать Сталина своими аналитическими прогнозами. Тогда можно будет сделать очень многое, а не только подтолкнуть производство новых образцов бронетехники. Так, Олег, сейчас получишь у моего секретаря направление в гостиницу, она, кстати, недалеко отсюда. А кроме того, я тут подумал, тебе ведь придется мотаться по многим нашим оружейным заводам, раз ты хочешь на свои танки и бронетранспортеры новое вооружение. Думаю, как военнослужащему тебе будет лучше с ними разговаривать. А потому завтра к 10 утра приедешь сюда в кадры и получишь удостоверение и все полагающееся тебе как командиру. Пока, так сказать, авансом получишь звание воентехника 2-го ранга. А если успешно пройдешь со своим танком госприемку, то получишь воентехника 1-го ранга, а там посмотрим. Судя по твоим задумкам, у тебя еще много чего есть. Вот и будешь расти в звании по мере принятия на вооружение новых видов бронетехники. Все, на сегодня хватит. Сейчас дуй к моему секретарю за направлением в гостиницу. Ее адрес он тебе скажет, а завтра сюда за документами. И, возможно, завтра тебя вызовет товарищ Сталин. А потому после 3 часов дня, чтобы был в гостинице. Все ясно? Да, Дмитрий Григорьевич, все ясно. Тогда иди, и да, подождешь у секретаря, пока я ему дам распоряжение насчет тебя. Когда Новиков вышел из его кабинета, Павлов сначала позвонил своему секретарю и велел ему в срочном порядке оформить Новикова как воентехника 2-го ранга с выдачей ему всего положенного. Нет, Новиков определенно талантлив. Как он расписал единую боевую платформу для разной бронетехники, а какая это экономия времени и сил получается. К тому же, после своей командировки в Испанию, Павлов понял, что армии нужны мощные средние и тяжелые танки с противоснарядной броней. Но он сам не инженер, а тут ему прямо в руки попал инженер, который думает, как и он. Если правильно разыграть эту карту, то можно получить значительные преференции. А поэтому надо держать этого Новикова поближе к себе, включив его в свою команду.